равновесие невращающихся тел. Если тело движется поступательно, то действие всех приложенных к телу сил можно заменить одной равнодействующей, проходящей через центр масс. Равномерное прямолинейное поступательное движение тела или его покой возможны только при равенстве нулю геометрической суммы всех сил, приложенных к телу. Итак, невращающееся тело находится в равновесии, если геометрическая сумма всех сил, приложенных к телу, равна нулю.